Братья Стругацкие. Частные предположения. Читает для вас Артем Назаров. 1. Поэт Александр Кудряшов. Валя Петров сам пришел ко мне сообщить об этом. Он стянул с головы берет, пригладил волосы и сказал: «Ну вот, Саня, все решено». Он сел в низкое кресло у стола и вытянул свои длинные ноги. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я спросил: «Когда?» «Через декаду». Он вертел в пальцах, складывал и разглаживал берет. «Все-таки назначили меня. Я был совсем потерял надежду». «Нет, почему же?» — сказал я. «Ведь ты опытный межпланетник. Здесь это не имеет значения». Я достал из холодильника лимонный сок и мед. Мы смешали и выпили. «Стартуем с Цефея», — объявил он. «Где это?» «Внеземная станция, спутник Луны». «Вот как?» — сказал я. «Я думал, Цефей — это созвездие». «Созвездие — это Цефей», — пояснил он. «А Цефей по-китайски значит старт. Собственно, это стартовая площадка для фотонных кораблей». Он поставил бокал на стол, надел берет, встал, протянул руку. «Ладно», — сказал он, — «я пойду». «А Ружена? Ружена уже знает?» «Нет, она еще не знает, я еще не говорил ей». Он снова сел в кресло. Мы помолчали. «Это надолго?» — спросил я. «Я знал, что это навсегда». «Нет, не очень», — ответил он. «Собственно, мы рассчитываем вернуться через 200 лет или 250, ваших земных, конечно. Очень большие скорости, почти круглая С. Ладно, мне надо идти». Но он не поднимался. «Выпьем вина», — предложил я. «Давай». Мы чокнулись, выпили по бокалу золотистой явы. «Знаешь», — сказал он, — «даже не верится. Что ж, перед нами стартовал Горбовский, а перед Горбовским — Быков, я третий. Готовятся еще две экспедиции, будет, наверное, еще несколько. Ведь для нас это пустяки. 10 лет рейса, от силы 15». «Да-да, конечно», — пробормотал я. «Эйнштейновское сокращение времени и все такое». Он встал. «Пойду. Ты будешь провожать меня?» Я кивнул. Он поправил берет и пошел к двери. У дверей остановился. «Спасибо, Саня», — сказал он. Я не ответил. Просто не мог сказать ни слова. С Петровым на Муромце уходили еще 5 человек. 3 я знал. Ларри Ларсона, Сергея Завьялова и Сабуру Микими. Ларсон даже был моим другом, хотя не таким близким, как Валя. Провожавших был 10 человек. Когда до старта осталось около часа, все расселись в кают-компании Цефея. На Цефее не было тяжести, и нас обули в ботинки с магнитными подковами. Ружена и Валя держались за руки. Ружен сильно изменилась за это время. Она похудела, глаза ее стали еще больше, и она все время покусывала нижнюю губу. Она была очень красива. Я даже не думал, что женщина может быть такой красивой. Валя держал ее за руку и улыбался. Мне показалось, что мысленно он уже со страшной скоростью несется среди отдаленных звезд. Он и Ружена молчали. Только один раз она что-то сказала вполголоса, и он погладил ее по руке. Остальные тоже молчали. Молоденькая девушка в оранжевом, провожавшая межпланетника, которого я не знал, время от времени всхлипывала. Он краснел и похлопывал ее по плечу ладонью. Я испытывал удивление и недоверие. Мне не раз приходилось провожать людей в пространство. Другим, наверное, тоже, но сейчас все было по-другому. С этими 6 мы прощались навсегда. Я подумал, что они вернутся, когда никого из нас не останется в живых. Ни меня, ни Ружены, ни девочки в оранжевом. Их встретят наши потомки. Может быть, даже их собственные потомки. Через столетие Валя Петров познакомится с девушкой по фамилии Петрова. «Собственно, я знал одного такого Петрова», — скажет Валя. Он был начальником третьей звездной экспедиции. Мы были друзьями детства. Может быть, вы его внучка?» «Кажется», — ответит девушка, — «только не внучка, а пра-пра-пра-пра». «Ты не огорчайся», — сказал Валя громко. «Я не огорчаюсь», — ответила Ружена. «Это ведь очень нужно. Я понимаю». «Нет», — сказал Петров, — «ты не понимаешь, Руженко. Ты совсем ничего не понимаешь. Вот и Александр не понимает. Сидит Александр и думает, ну зачем им это нужно? Верно, Саня?» Он смеялся. «Нет, он не угадал, о чем я думаю. Я знал Валентина с детства и очень любил его. Но он был совсем не такой, как я. Мне всегда казалось, что он издевается надо мной. Он принадлежал к другой породе людей. Он был немножко фанфарон и позер. И он был необыкновенный смельчак. Мало кто решался на штуки, которые он позволял себе, а те, кто решался, отступали или гибли. Но ему все удавалось. Он с улыбочкой шел над пропастями. Наверное, он очень любил себя такого веселого, небрежного и неуязвимого. Другие тоже любили его. И Ружена любила его. Ну что ему? Он и в 24 век войдет, наверное, так же, весело улыбаясь и постукивая себя по изношенному ботинку тросточкой, вырезанный бог знает на какой планете. В кают-компанию вполз беловолосый загорелый юноша и сказал: «Пора, товарищи». Мы встали. Девушка в оранжевом громко всхлипнула. Я поглядел на Ружену и Петрова. Они обнялись, и он зарылся носом в ее волосы. «Все», — сказал он, — «прощай, Ласонька». Ружен молчала. «Не огорчайся», — сказал он. Она отстранилась от него и попыталась поправить прическу. Волосы не ложились. «Иди», — попросила она, — «иди. Я не могу больше. Пожалуйста, иди». У нее был низкий, непривычно ровный голос. «Прощай». Он поцеловал ее и, не спуская с нее глаз, попятился к выходу. Он пятился, щелкая по полу магнитными подковами, и глядел на нее, не отрываясь, словно боялся, что она выстрелит ему в спину. Лицо у него было белым, и губы тоже были белыми, но он улыбался. У люка его заслонили широкий Ларри Ларсон, незнакомый межпланетник, которого провожала девушка в оранжевом, затем другой незнакомый межпланетник, затем Сереж Завьялов. «До свидания, Руженко!» — крикнул Петров. Я только позже вспомнил, что он сказал «до свидания» и подумал, что он оговорился. Когда они вышли, и люк за ними захлопнулся, беловолосый юноша нажал какие-то кнопки в стене. Оказалось, что сферический потолок кают-компании служил чем-то вроде стереотелеэкрана. Мы увидели Муромца. Муромец был первоклассным кораблем с прямоточным фотонным приводом на аннигиляции. Он захватывал и сжигал в реакторе космический газ и пыль и еще что-то, что бывает в пространстве, и имел неограниченный запас хода. Скорость у него тоже была неограниченной, в пределах светового барьера, конечно. Он был огромных размеров, что-то около полукилометра в длину. Но нам он казался серебряной игрушкой, повисшей в центре экрана на фоне частых звезд. Мы глядели на него, как завороженные. Потом кто-то громко высморкался, кажется, девушка в оранжевом. Экран осветился. Свет был очень яркий, как молния, белый с лиловым. Этот свет ослепил меня. А когда разноцветные пятна уплыли из глаз, на экране остались только звезды. «Стартовали!» — крикнул беловолосый юноша. По-моему, он завидовал. «Улетел!» — прошептала Ружена. Она подошла ко мне, неуклюже переставляя ноги в подкованных ботинках, и положила руку на мой рукав. У нее дрожали пальцы. «Мне очень тоскливо, Саня. Я боюсь. Если позволишь, я буду возле тебя», — сказал я. Но она не позволила. Мы вернулись в Новосибирск и расстались. Я сел за поэму. Мне хотелось написать большую поэму о людях, которые уходят к звездам, и о женщине, которая осталась на прекрасной зеленой земле. как она стоит перед уходящим другом и говорит низким ровным голосом: «Иди, я не могу больше, пожалуйста, иди». А он улыбается белыми губами. Через полгода рано утром Ружена позвонила мне. Она была такой же бледной и большеглазой, как тогда на Цефее. Но я подумал, что в этом виноват сиреневый оттенок, какой иногда бывает у видеоэкрана. «Саня», — сказала Ружена, — «я жду тебя на аэродроме. Приезжай немедленно». Я ничего не понял и спросил, что произошло, но она повторила: «жду тебя», и повесила трубку. На ближайшей площади я сел в вертолет и помчался на аэродром. Утро было ясное и прохладное. Это немного успокоило меня. На аэродроме меня проводили к большому пассажирскому стартоплану, готовому к отлету. Я больно стукнулся грудью о какую-то раму, затем я увидел Ружену и сел рядом с ней. Она действительно была бледна и покусывала нижнюю губу. «Куда мы летим?» — осведомился я. «На северный ракетодром», — ответила она. Она долго молчала и вдруг сказала: «Валентин возвращается». «Что ты?» «Что я мог еще сказать? Перелет длился 2 часа, и за эти 2 часа мы не сказали ни слова. Зато другие пассажиры говорили очень много. Все были очень возбуждены и настроены недоверчиво. Никто не понимал, почему Муромец возвращается. Я узнал, что вчера вечером была получена радиограмма от Петрова. Начальник 3-й звездной сообщал, что на Муромце вышли из строя какие-то устройства, и он вынужден идти на посадку на земной ракетодром, минуя внешние станции». «Петров просто испугался», — сказал пожилой толстый человек, сидевший позади нас. «Это неудивительно. Это бывает в пространстве». Я глядел на Ружену и видел, как дрогнул ее подбородок, но она не обернулась. Оборачиваться не стоило. Петров не умел пугаться. «Так было с Конгом», — подтвердил кто-то. «А параллельный прием?» — спросил молодой межпланетник. У него было изуродованное лицо и злые глаза. И все стали рассуждать относительно параллельного приема. Оказывается, и до, и после радиограммы Петрова с Муромца почему-то продолжали поступать сигналы, отправленные еще в первую неделю после отлета. Сигналы были страшно искажены, но в каждом из них явственно поступало рутинное ВТ. Все благополучно. Спор был в самом разгаре, когда стартоплан стал снижаться. Мы опоздали. Муромец уже сел, и мы сделали над ним 2 круга. Я хорошо разглядел корабль. Это уже не была елочная игрушка. Посреди тундры под синим небом стояло, накренившись, громадное сооружение, изъеденное непонятными силами, покрытое странными потеками. От него поднимался розовый пар. «Это трусость», — проговорил межпланетник с изуродованным лицом. Стратоплан приземлился километрах в 10 от Муромца. Ближе было нельзя. Муромец заразил местность при посадке. Мы вышли. Верхняя часть корабля черной тенью висела над горизонтом. От земли поднималось влажное тепло. Время тянулось бесконечно долго. Прибыло еще несколько стратопланов. Мы ждали. Наконец послышалось стрекотание, и низко над нашими головами прошел вертолет. Вертолет сел в 100 шагов от нас. Затем произошло чудо. Из вертолета вышли 3 и медленно направились к нам. Впереди шел высокий худой человек в поношенном комбинезоне. Он шел и похлопывал себя по ноге тростью изумрудного цвета. За ним следовал приземистый мужчина с пушистой рыжей бородой и еще один сухой и сутулый. Мы молчали. Мы еще не верили. 3 подошли ближе, и тогда Ружена закричала: «Валя!» Человек в поношенном комбинезоне остановился, отбросил трость и почти бегом кинулся к нам. У него было странное лицо. Без губ. Не то лицо было таким красным, что губы не выделялись на нем, не то губы были слишком бледными. Но я сразу узнал Петрова. Впрочем, кто, кроме Петрова, мог прилететь на Муромце? Но этот Петров был почти стар, и у него не было левой руки, пустой рукав заправлен под пояс комбинезона. И все-таки это был Петров. Ружена побежала к нему навстречу. Они обнялись. Человек с рыжей бородой и сутулый человек тоже остановились. Это были Ларри Ларсон и тот незнакомый пилот, которого полгода назад провожала девушка в оранжевом. Мы молча окружили их. Мы смотрели во все глаза. Петров торжественно сказал: «Здравствуйте, товарищи! Простите, многих из вас я, вероятно, позабыл, ведь мы виделись в последний раз 17 лет назад». Никто не проронил ни слова. «Кто начальник ракетодрома?» – спросил Петров. «Я», – сказал начальник северного ракетодрома. «Мы потеряли свои авторазгрузчики», – сказал Петров. «Будьте добры, разгрузите корабль. Мы привезли много интересного». Начальник северного ракетодрома смотрел на него с ужасом и восхищением. «Только не трогайте шестой отсек, хорошо? В шестом отсеке две мумии – Сергей Завьялов и Сабура Микими. Мы привезли их, чтобы похоронить на земле. Мы везли их 5 лет. Так, Ларри?» «Так», – сказал Ларри Ларсон. «Сергея Завьялова мы везли 5 лет, Микими мы везли 4 года, а Порта остался там». Ларри улыбнулся, борода его затряслась, и он заплакал. Петров повернулся к Ружене. «Пойдем, Руженка, пойдем. Мы вернулись и привезли земле в подарок далекие миры. Ты видишь? Я вернулся». Она смотрела на него так, как никогда ни одна женщина не смотрела и не посмотрит на меня. «Да», — сказала она. «Ты вернулся». Она зажмурилась и помотала головой. Они пошли, обнявшись через толпу, и мы расступились перед ними. На Цифее она прощалась с ним навсегда, а встретила его через полгода. Он уходил на 200 лет, а вернулся через 17. Ему удалось это. Ему все всегда удавалось. Но как? Я не знаю, как это объяснить, и можно ли это объяснить. Я ведь только поэт. Я не физик. 2. Артистка Ружена Носкова. «Будет дождь», — сказал Валя. Мы сидели на диване перед балконом и глядели в низкое небо над матовыми крышами города. «Дождь», — повторил он, — «я очень давно не видел дождя. Там не было дождей». «Почему?» — спросил я. «Не знаю, не было». Быстро темнело, и мы сидели, не зажигая света. Я обняла его за плечи. «Не надо, Руженко», — сказал он тихо. Я почувствовала под пальцами его пустой рукав. «Не говори глупостей, но это, наверное, очень неприятно». «Не говори глупостей», — повторила я, — «лучше помолчи». «Мы и так все время молчим». Ветер колыхнул поднятую штору, и было слышно, как сзади в комнате зашуршала бумага. «Как здорово, ветер!» — сказал Валя и закрыл глаза. «Ветра там тоже не было?» — спросила я. Я прижалась лицом к его плечу. «Тебя там не было», — услышала я. В городе зажглись огни, тучи стали красноватыми и опустились еще ниже. Сразу хлынул дождь и забарабанил по стеклам. «Хочешь, я закрою балкон?» «Ой, не надо, сиди», — сказал он и очень больно стиснул мои пальцы. «Валька!» — прикрикнула я. Он отпустил мою руку. «Прости, Руженко, я не хотел». Я посмотрела ему в глаза. «Ты стал какой-то железный», — сказала я, — «твердый, как полено, и ужасно сильный». «Так и должно быть», — усмехнулся он. «Я стал невозможно сильный. Все коллеги сильные». «Какая чепуха! Это не от того». «Да, не от того», — согласился он. «Это от перегрузок». «Не надо», — попросила я. «Не надо рассказывать, подожди». Я снова прижалась лицом к его плечу. Дождь все шел. У балконных дверей скопилась лужица, и струйка черной воды медленно поползла в комнату. Я снизу вверх поглядела на Валю. Он смотрел на черную струйку остановившимися глазами. «Не надо», — прошептала я. «Не надо вспоминать. Постарайся сегодня ничего не вспоминать. Не будем сегодня вспоминать». «Очень жалко Сергея», — медленно сказал он. «Очень? Он был такой славный». «Он был замечательный», — сказал Валя. «Я вспомнила Сергея, как всего год назад он приходил к нам, и другие межпланетники приходили к нам, и ночь напролет кричали друг на друга на ужасном русско-французско-китайско-английском жаргоне, говорили о теории тяготения, о тау-механике, о каких-то специальных разделах математики. Я и не пыталась понять что-либо, а ведь они тогда обсуждали планы этого необыкновенного опыта». «Нет, ничего нельзя забыть». «Не забыть, как тот отвратительный толстяк сказал, Петров просто испугался. Это бывает в пространстве. Как приходил Саня Кудряшов и сидел вечерами, согнувшись у стола, жалкий и страшный. Я знала, что он так любит, что страшно сидеть с ним рядом, и думала, что это судьба. А Саня однажды сказал, ведь он мог просто погибнуть, Ружена, просто погибнуть в самом обычном рейсе. Он сказал так, потому что хотел утешить меня. Но я его до сих пор не могу простить. Я все время хотела быть одна. Рядом со мной кипела огромная прекрасная жизнь. Мои родные люди учились, любили, строили, а я не могла быть с ними. Я перестала петь, никуда не выходила, ни с кем не разговаривала, я завидовала. Или, может быть, я надеялась. Вероятно, с самого начала в глубине души я надеялась, что Валя может совершить невозможное. Разве это можно забыть? И вот он вернулся. Валя встал, подошел к балкону и закрыл дверь. Я сказала, будем пить чай. Хочешь? Угу. Еще как. Он прошел через комнату и включил свет. Ничего не изменилось, сказал он, оглядываясь. Будто и не было этих 17 лет. Только 187 дней, поправила я, и 7 часов в придачу. «Да, конечно». Глаза у него заблестели, и он стал похож на прежнего Валентина Петрова. Он был таким же много лет назад, в Дао-Рау, где мы познакомились во время подводной охоты. Никакой рыбы не было, мы просто постреляли из электрических ружей по водорослям, а потом долго сидели на песке и разговаривали. Он был веселый, стремительный и все время острил. Видно было, что он очень хочет понравиться, но понравился он не сразу». Он понравился, когда перестал острить. Я принесла чайник, накрыла на стол и налила ему в его любимую чашку черного фарфора. Я села напротив и стала смотреть, как он пьет. «Замечательный чай», — похвалил он. «Только ты умеешь делать такой». «Я совершенно не умею делать чай», — сказала я. «Я в этом ничего не понимаю». «Порто варил удивительный кофе», — сказал Валя. И он стал рассказывать, как Порто варил кофе, и они вшестером пили кофе из маленьких чашечек, которые Порто возил с собой во все свои экспедиции. Кофе был горячий и черный, и было удивительно вкусно отхлебывать его маленькими глотками и заедать сливовым вареньем. И Порто сокрушался, что на корабле нельзя курить. Он говорил, что кофе состоит из кофе, варенья и табачного дыма. Но никто ему не сочувствовал, потому что из всех шестерых курил он один. Вахтенный загонял его в ванную и ставил под вентилятор, и Порто сидел там в мрачном одиночестве и злился. Но он ничего не мог поделать. Таковы были правила. «Он ужасно сердился», — повторил Валя. «А потом, когда начались перегрузки...» Он замолчал и уткнулся в чашку. «Ну», — сказала я. «Потом он уже не сердился», — проговорил Валя. «Налей мне еще». «Нет уж», — сказала я. «Теперь ты рассказывай. Ты ведь еще ничего не рассказывал. Рассказывай про перегрузки». Валя уставился на мои руки, пока я наливала ему чай. «Слушай, ты 100 лет не поила меня чаем». «Рассказывай про перегрузки», — потребовала я. «Очень были большие». «Перегрузки были, ой-ей-ей», — сказал он. «Как об этом расскажешь? Это надо испытать». «Очень интересная и исчерпывающая информация. Ой-ей-ей, это значит Раза в 3-4? «Угу», — подтвердил он. Он сидел, сутулившись, глядя в скатерть. «Валя!» — окликнула я. Он очнулся не сразу. Вероятно, он глядел на то, что мне никогда не увидеть. В раскрытом вороте рубашки темнела его сухая коричневая грудь с выступающими ключицами. «Мы большие молодцы», — медленно проговорил он. «Мы настоящие звездолетчики». «Валя», — сказала я, — «как вам удалось вернуться так быстро?» Он поднял голову и улыбнулся. У него снова заблестели глаза. «Я очень хотел этого, Руженко», — сказал он. «Я очень люблю тебя, потому я вернулся так быстро. Ну и, конечно, немного физики». «Меня интересует как раз физика», — сердито сказала я. «А как ты сама думаешь?» Я стала вспоминать мою школьную физику. Я никогда после школы не интересовалась физикой, но я добросовестно пыталась вспомнить. «Ты говорил, что локальное время перелета 17 лет?» «Да». «Но земное время перелета 6 месяцев», — нерешительно сказала я. «И вы шли на возле световых скоростях. Значит, релятивистские эффекты были велики, но ведь специальная теория относительности дает обратный эффект. На Земле должно было пройти больше времени, чем на вашем корабле, и потом...» «Погоди. По-моему, специальная теория относительности здесь вообще неприменима. Вы же шли с перегрузками, все время с ускорением. Поэтому вы все время находились в гравитационном полете, так?» «Умница», — проговорил он с нежностью. «Нет, ей-ей, умница. Ты схватила самую суть». Он полез через стол поцеловать мне руку и уронил чашку. Чашка покатилась по скатерти, оставляя коричневую дорожку. Валя поднял чашку и уронил стул. «А ну его к черту!» — закричал он и пнул стул ногой. «Ты схватила самую суть, Руженко, и мне больше нечего тебе объяснять. Все равно ты больше ничего не поймешь, жалкая жрица Мус». Он все-таки поднял стул и уселся на него верхом, положив локоть на спинку. «Я тебе только вот что скажу. Как ведет себя время в системах, движущихся ускоренно, не знал до нас никто. Были только разные частные случаи. Знаешь, как пишут? Таким образом, при некоторых частных предположениях относительно силового поля и так далее. А мы теперь знаем, доказали на опыте, что при больших ускорениях на возле световых скоростях можно управлять временем. Можно сделать так, что звездолет вернется через 100 лет, а пилоты состарятся на год. Что-то в этом роде будет с Быковым и Горбовским. Они вернутся молодыми, но Земля состарится. У них очень мало ускорения. А если лететь так, как летели мы, все будет наоборот. Постаревший пилот возвращается к своей по-прежнему юной супруге. Здорово я тебе все объяснил». «Здорово», — сказала я. «Велик ли я?» «Велик», — сказала я. Он снова стал Валей Петровым. Он смеялся радостно, весело и очень гордился собой. Не я ли глава семьи? Ну, конечно же, смиренно согласилась я. А ты понимаешь, как все это здорово? Еще бы! Я понимала. Он никогда больше не уйдет от меня надолго. Он будет возвращаться, постаревший и окаменевший от перегрузок, но он будет возвращаться скоро. Мириады миров разделят нас, но никогда больше не разделят нас годы. «Завтра нагрянут гости», — вдруг вспомнил Валя и потянулся. Было очень странно и непривычно видеть, как он подтягивается с одной рукой. «И надо лететь в совет космогации, и надо готовить доклад». «Вы привезли много материала?» — спросила я. «Массу! Мы привезли фильм «Планета Ружена, на которой не бывает дождей». «А там правда не бывает дождей?» — спросила я. «Мне было очень приятно». Он ответил. «Один раз мы там увидели облачко. По этому поводу Порто варил кофе. Но во всем другом Ружена очень богатая планета. И там солнце не в пример нашему белая звезда. По сравнению с ним наше солнце просто медный таз». Он вскочил, выбежал из комнаты и вернулся с изумрудной тростью. «Смотри», — сказал он, — «зеленая древесина. Это белковая растительность. Но Порто нашел там и небелковую жизнь». Я прислонила трость к столу. «А что случилось с Порто?» — спросила я шепотом. Валя не ответил, и я вспомнила, что он никогда не отвечал на такие вопросы. «Мы привезли 19 культур разных микробов», — сказал он. «Штук 30 гербариев, такое вот зеленое дерево и целую батарею банок с заспиртованными организмами. И мы привезли такую коллекцию минералов. Я могу назвать тебе 20 человек, которые облизнутся, увидев все это. Хотя бы Константин Робертович Ченчик». Ченчик был председатель комитета по внеземным ресурсам. «Ты снова полетишь туда?» — спросила я. Я старалась говорить совсем небрежно, как бы между прочим, но он понял и засмеялся. «Конечно, нет. Туда полетят другие. Там будет оборудована база. Ружена — отличное место для базы. С Ружены мы будем стартовать дальше к системе ВК-902, а оттуда еще дальше к красному гиганту ВК-1335. Это очень далеко». Он вдруг вспомнил что-то и наморщил лоб. «Руженка», — сказал он, — «ты не знаешь, что это за блестящая башня стоит на ракетодроме?» «Я не знала, о какой башне он говорит». «Наверное, ее построили за эти полгода», — сказал Валя. Он засмеялся. «Знаешь, когда я понял, что опыт удался? Когда увидел тебя. А то мы глазели на эту башню, и Ларри божился, что это 24 век. Теперь я вспоминаю и начальника ракетодрома, но тогда я не узнал его. Просто забыл за 17 лет, какой он, и мне показалось, что это новый». «А ты меня сразу узнал?» — спросила я. «Ну еще бы! Я все время думала, что это сон», — сказала я. «Я и сейчас так думаю. Ты просто мираж. Твердый, как полено», — добавил он. Я засмеялась, потом немножко поплакала и рассказала ему, как он год за годом летел один через черную пропасть, полную холодных звезд. Впереди звезды, позади звезды и больше ничего. Валя покачал головой. «Все это так», — протянул он. «Только звезд тоже нет. Ни впереди, ни сзади». «Почему?» — спросила я сквозь слезы. «Доплеровская слепота. При возле световых скоростях эффект Доплера смещает излучение звезд в невидимые глазом области. Звезды можно видеть только с помощью специальных преобразователей, а если смотреть в обыкновенные телескопы, то вокруг тьма, беспросветная тьма». «Это очень неприятно, Руженко, смотреть в обыкновенные телескопы. Кажется, что кроме тебя никого нет во всем мире». Мне стало холодно, и я прижалась к нему. «Пойдем спать», — сказал он. «Завтра будет тяжелый день». «А вдруг я проснусь, а тебя нет?» «Так, наверное, и будет. Завтра я рано-рано улечу в Москву. Я даже будить тебя не буду». «Разбуди», — попросила я. Он быстро уснул, а я еще долго сидела рядом и смотрела на его лицо. Лицо казалось темным, почти черным в полумраке. Он спал спокойно, только один раз вдруг сказал быстро: «Осторожно, Ларри, это же адская боль!» И через минуту: «Выгони вон Артура, он не привык смотреть на это». Никогда больше он не уйдет надолго. Он будет возвращаться постаревшим и когда-нибудь вернется совсем старым, но никогда больше не придется ждать годами. Человек, управляющий временем, мой муж. 3. Звездолетчик Валентин Петров. Третья звездная началась. Мурмец, неторопливо набирая скорость, пошел прочь от Солнца по перпендикуляру к плоскости эклиптики. Теперь мне предстояло рассказать о своем замысле товарищам. На Земле я думал, что самое сложное — это добиться согласия у Совета Космогации. В том, что согласится экипаж, я не сомневался. Я посмотрел на Сережку. Он сидел у пульта и жевал тянучки, и немного успокоился. Сереж согласился еще на Земле, и мы вместе отстаивали эту идею в Совете. Я кивнул ему, и мы вышли в кают-компанию. Там Ларри играл с Сабуром в шахматы. Маленький Людвиг Порто копался в фильмотеке, и Артур Лепелье сидел прямо, как манекен, и глаза его были широко раскрыты. У него в глазах была девушка в оранжевом свитере. Я думал, что он наверняка согласится. «Вот что», — начал я, — «вы хорошо представляете себе, что такое звездное?» Они посмотрели на меня с изумлением. «Конечно. Они все хорошо представляли себе. Годы непрерывных будней и отрешения от людей и земли своего времени, потому что к тому дню, когда мы вернемся, память о нас превратится в легенду». Они молча глядели на меня. Затем Порто ответил неторопливо. «О да, конечно. Мы все представляем это хорошо». Я сказал. «Я хочу вернуться на Землю раньше, чем через 200 лет». «Я тоже», — сказал Сабура. «Я тоже», — усмехнулся Ларсен. «Например, сегодня к ужину». Артур Лепелье заморгал, а Порто с интересом спросил. «Вы хотите уменьшить скорость?» «Я хочу вернуться домой гораздо раньше, чем через 200 лет», — повторил я. «Есть возможность проделать всю работу и вернуться домой не через 200 лет, а через несколько месяцев». «Это невозможно», — сказал Сабура Микими. «Фантастика!» — вздохнул Артур. Ларри положил подбородок на огромные кулаки и спросил. «В чем дело? Объясни, капитан». «До выхода в зону АСП, абсолютно свободного полета, оставалось еще около суток. Я сел в кресло между Ларсеном и Артуром и сказал Сергею. «Объясни». «Известно, что чем ближе скорость звездолета к скорости света, тем медленнее течет в звездолете время, подчиняясь законам теории тяготения. Но этот закон справедлив только при малых ускорениях звездолета и при коротком времени работы двигателя. Если же на околосветовых скоростях звездолет идет с двигателями, работающими непрерывно, если ускорения при этом достаточно велики, если у светового барьера создаются перепады ускорений, тогда...» «Трудно сказать, что получится тогда. Современный математический аппарат бессилен дать общие результаты. Однако при некоторых частных предположениях относительно характера движения звездолета теория тяготения не исключает возможности явлений иного порядка. Не исключено, что время в звездолете ускорит свое течение. Десятки лет пройдут на корабле и только месяцы на Земле. Муромец – первый в истории прямоточный фотонный корабль. На нем можно поставить этот эксперимент. Правда, это невыносимо трудно. Это потребует многих лет полета с чудовищными перегрузками в 5-6 раз». «Фантастика!» — вздохнул Артур. В его глазах снова появилась девушка в оранжевом свитере. «Я очень рассчитывал на Порто. Он был биолог, но знал, по-моему, все, кроме дескриптивной лингвистики». «Я слыхал об этом», — сказал он. «Но это только теория, и это...» Он неопределенно пошевелил пальцами. «Но нет, это была не только теория. 3 года назад я испытывал Муромца в зоне АСП. Я 40 дней просидел в амортизаторе, ведя звездолет с ускорением в 4 большим, чем ускорение силы тяжести на Земле. Когда я вернулся, оказалось, что бортовой хронометр ушел на 14 секунд вперед. Я провел в пространстве на 14 секунд дольше, чем это зафиксировали земные часы. Я рассказал об этом Горбовскому накануне старта второй звездной. Горбовский поднял палец и произнес нараспев: «Сегодня в космос спущена ракета, она летит в 12 раз быстрее света и долетит до цели в 6 утра вчера». Сейчас в кают-компании я снова рассказал про свой эксперимент и соврал, что выиграл 1,5 минуты. «О», — сказал Порто, — «это хорошо». «Но это должны быть лютые перегрузки», — предупредил я. Об этом надо было сказать непременно, хотя в состав экспедиции я отобрал только опытных межпланетников с безукоризненным здоровьем, хорошо переносящих удвоенную и даже утроенную тяжесть. «Какие?» — спросил Ларсен. «Раз в 7? «О», — сказал Порто, — «это плохо». «Значит, я буду весить 0,5 тонны?» — сказал Ларсен и захохотал так, что все вздрогнули. «А совет знает?» — осведомился Сабура. Он обладал большим чувством ответственности. «Они не верят, что из этого что-нибудь получится», — ответил Сергей. «Но они разрешили, если вы согласитесь, конечно». «Я тоже не верю», — заявил Артур очень громко. «Перегрузки — частные предположения». Они разом заспорили, и я ушел в рубку. Конечно же, они не испугались перегрузок, хотя все отлично знали, что это такое. Они все согласились. Возражал только Артур, которому ужасно хотелось, чтобы его убедили. Через полчаса они все пришли в рубку. Я посмотрел на них. «Надо действовать, капитан», — сказал Ларри. «Мы выполним работу и вернемся домой», — сказал Артур. «Домой! Не просто на землю, но домой!» «И какой эксперимент?» — воскликнул Микими. «Но семикратные перегрузки?» — Порто пошевелил пальцами. «Да, семикратные», — подтвердил я. «Или восьмикратные, или десяти». «Это тяжело», — спокойно заключил Порто. «Это было так тяжело, что иногда казалось, что мы не выдержим. Первые месяцы я медленно наращивал ускорение. Микими и Завьялов составили программу для кибернетического управления, и ускорение автоматически увеличивалось на 1% в сутки. Я надеялся, что мы сумеем хотя бы немного привыкнуть. Это оказалось невозможным. Кости трещали, мускулы не выдерживали тяжести рук. Мы вынуждены были отказаться от твердой пищи и питались бульонами и соками. Через 100 дней наш вес увеличился в 3 раза, через 140 – в 4. Мы неподвижно лежали в эластичных гамаках и молчали, потому что очень трудно было двигать языком и челюстью. Через 160 дней перегрузка превысила силу тяжести на земле в 5 раз. Только Сабур и Микими к этому времени мог пройти от кают-компании до рубки, не потеряв по дороге сознание. Не помогали амортизаторы, не помогал даже анабиоз. Попытка применить анабиотический сон в условиях такой перегрузки не привела ни к чему. Порто мучился больше всех, но когда мы уложили его в саркофаг, он никак не мог заснуть. Он мучился, и мы мучились, глядя на него. Я весил 3,5 центнера, а Ларри 400 кило. На него было страшно смотреть. На любого из нас было страшно смотреть. Лицо отекло, не было сил поднять веки, позвоночник трещал при каждом движении. Мы лежали перед саркофагом и глядели на Порто. «Хватит, Валя!» – простонал Сережа. Мы поползли в рубку. Там стоял Сабура. Челюсть его отвисла на грудь, с губы тянулась слюна. «Хватит, Сабура!» – сказал я чужим голосом. Сережа попробовал встать, улыбнулся и снова припал щекой к полу. «Хватит!» – прохрипел он. «Порто плохо, он может умереть. Выключай реактор, Сабура!» «До троекратного!» – приказал я. Сабура, еле шевеля пальцами, царапал ногтями по пульту, и вдруг стало легче. Упоительно легко. «Троекратное ускорение», — сообщил Сабура и сел рядом с нами на мягкий пол. Мы полежали, привыкая, затем поднялись и пошли в кают-компанию. Нам было много легче, но скоро мы переглянулись и снова стали на четвереньки. Мы весили по 200-250 килограммов. Это было на 167-й день полета. Муромец, пожирая рассеянную материю, несся со скоростью 220 тысяч километров в секунду. Потянулись месяцы. Собственная скорость Муромца перевалила за световую. Сверхсветовая скорость – это скорость, вычисленная по расстояниям, измеренным земным наблюдателем, и по промежуткам времени, измеренным по часам на ракете. Такая скорость, естественно, может превышать скорость света, но с точки зрения наблюдателя по ракете она, разумеется, все равно останется в пределах 300 тысяч километров в секунду. И продолжала увеличиваться на 32 метра в секунду за секунду. Нам было очень тяжело. Я думаю, никто по-настоящему не верил в успех опыта. Зато каждый по-настоящему знал, к каким последствиям может привести успех. Все люди мечтатели. И мы тоже, поддерживая отвисающие подбородки, мечтали за срок одной только жизни обижать дальние окраины Вселенной и подарить эти окраины людям. Порто стало лучше. Он много читал и усиленно занимался теорией тяготения. Время от времени мы укладывали его на несколько недель в саркофаг, но ему это не нравилось. Он не желал терять время. Ларри и Артур вели астрономические наблюдения. Сергей, Сабура и я стояли вахты. В промежутках между вахтами мы рассчитывали ход времени в ускоренно движущихся системах при различных частных предположениях. Ларри заставлял нас заниматься гимнастикой, И к концу года я уже мог без особого труда подтягивать на перекладине свои 2 центнера. Между тем, Тайя разгоралась все ярче в перекрестии нити курсового телескопа. Тайя была целью первых 3 звездных. Она была одной из ближайших к нашему Солнцу звезд, у которой давно уже были отмечены неравенства в движении. Считалось, что Тайя может иметь планетную систему. Перед нами к Тайе шел Быков на Луче и Горбовский на Тариэле. Быков через каждые 50 тысяч астрономических единиц сбрасывал мощные радиобакины. Новая трасса должна была быть отмечена 16 такими радиобакинами. Но мы уловили сигналы только 7. Может быть, бакины погибли, но, скорее всего, мы просто обогнали Быкова. Бакины были оборудованы воспринимающим устройством, работающим на определенной частоте. Можно было оставить запись, чтобы ее прочли те, кто пойдет вслед. Один из бакинов в ответ на наш вызов просигналил «Был здесь 4-й локальный год, Горбовский». Совершенно невозможно сказать, за сколько лет до нас он проходил. Оказалось, что Тайя не имела планетной системы. Это была двойная звезда. Ее невидимый с Земли компонент оказался слабой красной звездой, почти погасшей, истощившей свои источники энергии. Мы были первыми землянами, увидевшими чужие Солнце. Тайя была желтой и очень походила на наше Солнце. Спутник ее был очень хорош. Он был малиновым, и по нему ползли вереницы черных пятен. Вдобавок он не был обыкновенной звездой. Ларсон обнаружил медленную и неправильную пульсацию его гравитационного поля. 2 недели мы крутились около него, пока Артур и Ларри вели наблюдение. Это были блаженные недели отдыха, нормальной тяжести, временами даже невесомости. Затем мы пошли к соседней звезде, белой звезде ВК-71016. Этого потребовал Порта, и я не знаю, правильно ли я сделал, уступив ему. Порта был биолог, и его больше всего интересовали проблемы жизни. Он требовал планету, теплую, окутанную атмосферой, полную копошащейся жизни. Мы тоже хотели увидеть новый мир. Мы надеялись встретить себе подобных. Каждый из нас тайно мечтал об этом с того момента, как стал межпланетником. А до того, как стал межпланетником, мечтал во весь голос. И мы пошли к ВК-71016. Мы летели к ней 4 года, и снова свирепые перегрузки прижимали нас к полу, и мы задыхались в амортизаторах, как раздавленные червяки, но все же нам было гораздо лучше, чем в начале пути. Видимо, мы приспосабливались. С нас слезала кожа, выпадали ногти, мы ели 8 раз в сутки и почти совсем не спали, но мы приспосабливались. И мы долетели до белой звезды ВК-71016. Да, она имела планетную систему. 4 планеты, из которых 1 обладала атмосферой и была немножко больше Земли. Это была прекрасная планета, зеленая, как Земля, покрытая океанами и обширными равнинами. Братьев по разуму на ней не оказалось, но жизнь кипела на ней. Я сказал, что хочу назвать ее именем Ружены. Никто не возразил. Но планета встретила нас так, что мне не хочется вспоминать об этом. Она отвратительно встретила нас. Порта остался там. Мы даже не знаем, где его могила. И там осталась моя рука. А Сережа Завьялов и Сабура Микими оставили там столько своей жизни, что не сумели дожить до возвращения. Обратно мы летели 6 лет, при максимально возможных перегрузках. Мы торопились попасть в наше время, потому что до самого конца не знали, удался наш опыт или нет. Мы 3 года шли с 7-кратной перегрузкой и сбросили ускорение только потому, что Ларсон, неудачно шагнув, проткнул ребром левое легкое. После этого мы 1 год отдыхали на 3-кратном ускорении. Муромец плохо слушался управления, и мне пришлось отказаться от внеземной станции и сесть прямо на землю. Конечно, это стыдно, но я не хотел рисковать. Мы приземлились удачно. Потом мы с Ларсоном держали Артура, который хотел целовать землю, зараженную фотонным реактором. Потом мы сели в свой вертолет и вылетели к людям. Но только увидев Ружену, я понял, что опыт удался. Тяжелый, жестокий опыт, но он удался. Мы привезли людям своего времени чужие миры. Может быть, всю Вселенную, как мы мечтали в полете. Это славно. Не отдаленным потомкам, не у памятников самим себе, а близким и родным людям своего века подарить ключи от пространства и времени. Конечно, мы были всего только исполнителями. Спасибо людям, которые создали теорию тяготения. Спасибо людям, которые создали прямоточную ракету. Спасибо людям, которые создали наш прекрасный мир и создали нас самих такими, какие мы есть. Вот только Быков и Горбовский. Они вернутся, когда нас уже не будет. Но я думаю, они не рассердятся на нас. Спасибо, что дослушали до конца. Теперь не забудьте поставить лайк, поделиться, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Спасибо, что вы со мной.